Посторонившись, они пропустили уборщиков, которые, не надеясь найти в этом живом месиве что-либо, кроме не представляющих никакого интереса продуктов распада личности, вооружились скребками и двинулись к стоку нечистот, толкая перед собой всю кучу разом. При этом они пели гимн катка «Молитор», сочиненный еще в 1709 году Вайяном Кутюрье. «Господа, соблаговолите, пожалуйста, очистить каток, чтобы дать нам возможность произвести уборку». Пример излюбленного Вианом анахронизма. Поль Вайян Кутюрье, 1892-1937, французский писатель, журналист, член ФКП, был главным редактором газеты «Юманите». Как и в случае с Жан-Солем Партером, упоминание имени Вайяна Кутюрье не содержит никаких аллюзий на конкретную историческую личность. Виан с его любовью к языковой игре и говорящим именам, видимо, оценил внутреннюю форму этой фамилии. По-французски «Вайян Кутюрье» означает «храбрый портняшка». Все это сопровождалось гудками клаксона, чтобы даже самые закаленные души содрогнулись от ужаса. Те, кто еще катался, аплодисментами приветствовали такую инициативу, и мусорный люк, поглотив все останки, захлопнулся. Шик, Ализа и Колен вознесли краткую молитву и заскользили по льду. Колен не спускал глаз с Ализы. По странной случайности на ней был белый свитер и желтая юбка. Ботинки ее тоже были бело-желтыми, и каталась она на канадах. Дымчатый цвет ее шелковых чулок оттенялся белыми носками, которые она подвернула, чтобы прикрыть верхнюю часть низких ботинок, зашнурованных белыми шнурками, трижды обмотанными вокруг лодыжек. К этому надо добавить ярко-зеленую шелковую косынку и на редкость густую копну вьющихся белокурых волос, которые обрамляли ее лицо. Она смотрела на мир широко открытыми синими глазами, а занимаемая ею часть пространства во Вселенной была ограничена гладкой золотистой кожей. Руки и икры у нее были круглыми, талия тонкой, а бюст очерчен очень четко, словно на хорошей фотографии. Колен отвел взгляд, чтобы обрести равновесие. Ему это удалось, и, опустив глаза, он спросил Шика, как тот себя чувствует после паштета с угрем. — Не напоминай мне об этом, — сказал Шик. — Я всю ночь ловил рыбу в своей раковине, надеясь, что и мне удастся поймать угря. Но попадались только форели. — Николя и из них что-нибудь приготовит, — заверил его Колен. — У вас удивительно талантливый дядя, — сказал он, обращаясь уже к Ализе. — Он гордость семьи, — ответила Ализа. — Моя мать все не может утешиться, что вышла замуж за какого-то там доктора математических наук, в то время как ее брат так преуспел в жизни. — Ваш отец — доктор математических наук? — Да, он профессор Коллеж де Франс и действительный член Академии наук, или что-то в этом роде, — сказала Ализа. — Стыдно в 38 лет. Мог бы и постараться. К счастью, есть дядя Николя.